Бизнес-форум Киры Плиновской по построению личного бренда проходил в Крокус-Сити 3 дня. И они, пожалуй, стали самыми интересными в жизни блогера Александры Кузнецовой. Во-первых, атмосфера, в которую погрузились участники, оказалась удивительно комфортной и дружелюбной. Спикеров Кира подобрала таких, что от одних фамилий голова кружилась. И неунывающая женщина-политик Ирина Наяда, и телеведущая Ксения Нунчак, и всемирно известный коуч Вячеслав Овцепас, и психологи, и артисты, и очень известные бизнесмены, и снова вышедший на лед, несмотря на тяжелую травму, олимпийский чемпион, и его тренер, создавший знаменитые шоу на льду, и дизайнеры, и журналисты с писателями, кого здесь только не было. О развитии личного бренда в бизнесе, соцсетях и личной жизни говорили обстоятельно и без спешки. Сашка слушала и мотала на ус, к примеру, советы по созданию эффективных команд, которые позволяли бы перейти на следующий уровень. У нее личной команды не было, она свой блог вела одна. Но за те несколько недель, что Сашка сотрудничала с Кирой Плиновской, она уже успела ощутить, как много значит команда. Она вместе с ведущими усиленно размышляла над вопросами лидерства и нетворкинга, участвовала в мастер-классах и практических занятиях, получала уникальные знания и запас позитивной энергии, а также с удовольствием приняла участие в 3 вечерних мероприятиях, которые были похожи на приемы, в их классическом понимании, с дорогими нарядами, вкусной едой, холодным шампанским в высоких бокалах, непринужденной атмосферой, в которой свободно и вольготно общаются близкие по духу люди, занятые реальным делом. Сашка старалась побывать на всех лекциях и деловых панелях. Хотя это, разумеется, было и невозможно. Проштудировав программу форума, она выбрала для себя такие темы, как самопрезентация и нетворкинг в деловой среде, личный бренд и новые медиа, бесплатные способы продвижения личного бренда в сети, как все успевать и быть эффективной. А еще она старалась со всеми знакомиться. Ведь все спикеры говорили о том, что полезные связи являются одним из двигателей успеха. Это было самым сложным, хотя Сашка и не относила себя к числу робких и неуверенных в себе людей. Обычно она легко вливалась в любую компанию, но на форуме собралось столько интересных, самобытных и необычных звезд, что она, как ни старалась, никак не могла почувствовать себя равной им. Вернувшись домой в первый же вечер, Сашка с горящими глазами пересказывала свои впечатления верному Фоме. Тот, сидя за кухонным столом, ел пиццу, которую пришлось заказать, поскольку этим вечером дома не было не только Сашки, но и приготовленной еды. И внимал ей с некоторым скепсисом во взоре. Скепсис Сашку раздражал. «Ты понимаешь, вот я всего 1 день там провела, а у меня уже столько новых мыслей, столько инсайтов!» Возбужденно говорила Сашка, стараясь не отвлекаться на скептическое выражение лица Фомы. «Ты понимаешь, меня каждый спикер чем-то зацепил. Однозначно есть о чем задуматься. И ты знаешь, знаменитая на весь мир гимнастка Лейсан Петряшева, о которой я раньше думала, что она из железа и стали сделана, на деле оказалась такой милой, нежной, ранимой. И при этом потрясающий мотиватор. Вот я слушала ее и понимала. У нас столько возможностей и шансов. Главное, не просто о чем-то мечтать, а реально действовать. Что-то я не замечал, чтобы ты раньше просто лежала на диване и мечтала». Встрял в поток ее речи Горохов. «Саш, очнись. Ты еще школьницей начала вести блог и раскрутила его до 100 000 подписчиков. Ты сама зарабатываешь деньги и можешь в неполные 19 лет снимать отдельную квартиру и жить без помощи и поддержки матери». «Но мы же на двоих ее снимаем. Ты же тоже работаешь?» – удивилась Сашка. «Какая разница? Я учусь и работаю. И ты поступила на бесплатное отделение очень престижного вуза. Учишься и работаешь. И все это мы сделали сами, без всяких коучей и мотиваторов, потому что и без них знали, что так правильно». «Да, Но у всех этих людей совсем другой уровень. У меня блог на 100 тысяч подписчиков, а у Пленовской на миллионы. У тебя маленький швейный цех, в котором ты начинал с расшитых медицинских масок, а теперь занимаешься вышивкой смешных персонажей на спортивных костюмах, а у ног этих людей весь мир. Саша, так они все нас старше и когда-то тоже с чего-то начинали. Фома усмехнулся. Вот именно, что 2 года назад мы с друзьями придумали делать смешные рисунки на медицинских масках, чтобы людям, которые вынуждены их носить, было не так грустно. А теперь наш цех уже шьет уникальную одежду. И мы это сами сделали, потому что нишу для себя придумали. И еще что-нибудь придумаем, чтобы расширяться и расти. Зачем платить кому-то за то, чтобы это понимать? Это же и так ясно. Ты вот за билет сколько заплатила? 150 тысяч, с вызовом сказала Сашка. И ничуть об этом не жалею. Когда я только увидела у Киры на сайте список спикеров, то сразу загорелась. Хочу там быть и все. Конечно, если бы мы с тобой могли пойти туда вдвоем, было бы гораздо веселее. Да и спокойнее тоже. Что значит спокойнее? К тебе там что, кто-то приставал? Сашка даже не обиделась. Настолько несусветную чушь говорил Фома. Ты что, совсем не понимаешь, какого уровня люди там собрались? Кто бы из них стал ко мне приставать? Да и зачем? Это, знаешь ли, не братья Клюшкины, а сливки московского общества. Крутые бизнесмены, предприниматели и творческие личности. Успешные люди, одним словом. Братья Клюшкины в чем-то тоже успешные люди. В своей среде. Усмехнулся Фома. Ой, Сашка, какой ты все-таки еще в сущности ребенок. Еще только первый день из 3 прошел, а у меня уже такое мощное послевкусие осталось. Я с таким предвкушением жду оставшиеся 2 дня. Сашка решила, что ни за что не даст Фоме испортить себе настроение. Не понимает он, насколько важны такие мероприятия, и не надо. Пусть шьет свои костюмы с вышивкой, изображающей Карлсона и героев фильма «Брат». Все это мелкое и не то. Фома, ты пойми, для того, чтобы стать успешным, нужно себя не искать, а создавать, сказала она. Эту фразу сегодня сказал кто-то из спикеров форума, и Сашке она очень понравилась. Нужно встречаться с разными людьми и пропитываться их вдохновляющими историями. И подобные форумы как раз дают такую возможность. Понимаешь? Встречайся. Фома пожал плечами, закинул в рот оставшиеся на ладони кусочки пиццы и встал, чтобы выбросить коробку. Я же тебе не запрещаю. Это про грани личного бренда, который, кстати, необходим в работе не только мне, ну и тебе. Иначе ты никогда за пределы своего полуподвального цеха не выйдешь. Это про настоящесть, уникальность, неповторимость, смелость и дерзновенность. Вот. Это про то, что идти вперед не страшно, а интересно. Страшно оставаться на месте и закостенеть в своей повседневности. Нужно с каждым шагом становиться лучшей версией себя. Вопреки всему и несмотря ни на что. «Слушай, Сань, а мне становится страшновато», — сказал Фома. «Такое чувство, что вас на этом форуме зомбируют. Ты только 1 день там провела, а уже говоришь готовыми формулами и, прости, какими-то бессмысленными штампами». «Штампами?» «Ну да. Эти люди и ты вместе с ними за все хорошее против всего плохого. Нужно идти вперед, а не назад». Расти вглубь, а не вширь. Становиться сильнее, а не слабее. Смело смотреть вперед, а не трусить. Тебе не кажется, что этому еще в детском саду учат? Правда, не на словах, а на практике. Но почему-то у одних получается, а у других нет. Да потому что все люди разные, Саш. Одни смелые, другие трусливые. У одних есть склонность к предпринимательству, а у других – к литературе, или к спорту, или к тому, чтобы печь вкусную пиццу. Почему все должны быть непременно успешными? Кто-то же должен быть и просто счастливым. А что, для тебя успешность и счастье – антонимы? Нет, покачал головой Фома. Я хочу добиться успеха в жизни, много зарабатывать. Но я хочу этого для того, чтобы обеспечивать свою семью. Делать счастливой любимую женщину. Дать все необходимое детям. А кто-то другой счастлив с 5 детьми в однокомнатной квартире. А кто-то счастлив без детей и не хочет их иметь. «Нельзя быть счастливым с 5 детьми в однокомнатной квартире!» Не унималась Сашка. «Можно. Просто это счастье не для тебя, а для кого-то другого. Но на твоем форуме об этом не скажут». «Ты просто хочешь со мной поссориться!» Сашка обиженно надула губы. «Такие форумы нужны, потому что здесь идет обмен энергией. Каждый может взять что-то для себя. И как минимум это дает перезагрузку и путь к формированию новых целей». Фома снова поморщился. «Опять пустые слова, Саша», — сказал он. «Ну какая перезагрузка? Вот ты окончила школу и поступила в институт. Перезагрузилась. Весь год училась, потом сдала летнюю сессию и сейчас отдыхаешь на каникулах. Перезагрузилась. Скоро новый учебный год начнется. Выйдем на учебу. Появятся новые предметы и новые преподы. Опять перезагрузка. Опять же, от мамы твоей мы съехали, стали отдельно жить. Это и есть реальная жизнь, а не все эти слова ни о чем. Не ходила бы ты туда больше». «Здрасте». Теперь Сашка уже по-настоящему сердилась. «Что значит не ходила? У меня эти 2 оставшихся дня оплачены, между прочим. Да и интересно мне там, понял?» «Интереснее, чем со мной?» Это Фома спросил тихо, но Сашка все равно услышала. Ссориться с ним совершенно не входило в ее планы. Вот еще чего не хватало. А потому она в ответ ответила расхожей, превратившейся в мем фразой. «Ты не понимаешь, это другое». Прозвучало так глупо, что они оба рассмеялись. Не найдя понимания у Фомы, на следующий день Сашка попробовала поделиться впечатлениями с мамой. Но, как и следовало ожидать, судья Кузнецова от ее рассказов по телефону в восторг не пришла. «Саш, мне сейчас некогда», — сказала мама. Голос у нее был усталый и словно надтреснутый. «Давай ты вечером ко мне заедешь и все расскажешь. Хорошо?» «Мам, я не могу вечером. У меня сегодня 3-й день мероприятия. Я на нем рассчитываю с самой Плиновской поговорить. Давно хотела. И ты знаешь, обратная монетизация рекламы ее кремов в моем блоге такая удачная. Я уже 50% стоимости участия в форуме отбила». «Саша, ты знаешь, как мне не нравится вся эта деятельность. Я просто сердцем чувствую, что из этого получится какая-то неприятность. Хорошо, раз ты сегодня занята, то давай договоримся встретиться завтра. Я постараюсь вернуться домой к 7:30, чтобы тебе потом не ночью домой ехать. И мы обо всем поговорим». Сашка легонько вздохнула. «Опять нравоучения будут. И когда это кончится?» С одной стороны, мама признает, что дочь уже взрослая, разрешила переехать и жить с Фомой отдельно. А с другой, постоянно контролирует и воспитывает. Надоело, честно говоря. Пожалуй, надо действительно к ней съездить и постараться донести до мамы нехитрую мысль, что учить себя жизни дочь больше не позволит. 3-й день форума по продвижению личного бренда прошел так же феерично, как и 1-е 2. С Фомой Сашка это больше не обсуждала, а он вопросов не задавал. Сашка исправно рассказывала про форум на стримах в своем блоге, делясь информацией и почерпнутыми инсайдами с более благодарной аудиторией. Она просто физически ощущала, как ей внимают ее подписчики, находящиеся сейчас по другую сторону экрана компьютера или телефона. И невольно думала о том, какая мощная волна должна идти в сторону Киры Пленовской, которую смотрят и слушают миллионы. Задавая сама себе вопрос, а хотела бы она так же, Сашка, к ее удивлению, не могла себе дать точного ответа. С одной стороны, как не хотеть. Если уж ты заделалась блогером, то размер аудитории — это основное преимущество, которое можно монетизировать. И даже если опустить вопрос денег и выходить в сеть только за славой, так и ее без достаточного числа подписчиков не будет. Так что не в чем сомневаться. С другой стороны, Сашке впервые было неуютно думать о том, что за ее словами и жестами следит огромная толпа людей. А вдруг среди них есть недоброжелатели? Хотя что значит «вдруг»? Разумеется, есть. Она же не полтинник, чтобы всем нравиться. Откуда взялись такие мысли, она не знала. Как и договаривались, на завтра после окончания работы форума Сашка поехала к маме. Немного подумав, сделала она это заранее, чтобы купить продукты и приготовить ужин. Мама в последнее время вообще практически ничего не ела. По крайней мере, не готовила так точно. Да и устает она, в отличие от Сашки. Та 3 дня вообще ничего не готовила. Ела на фуршетах и вечеринках форума. А бедный Фома обходился каким-то подножным кормом. Ну и ничего страшного, еще один день потерпит. А она сегодня покормит не Горохова, а маму. Заехав в магазин здорового питания, Саша припарковала машину Фомы в их старом дворе, испытывая чувство легкой ностальгии. Все-таки много лет она здесь прожила. Сумки с продуктами не были тяжелыми. Много ли им с мамой вдвоем надо? Поэтому, легко поднявшись на 2-й этаж, Сашка заглянула в почтовый ящик. Там что-то белело. Переложив пакеты в 1 руку, она вытащила конверт, адресованный ей Александре Кузнецовой. Письмо было усеяно какими-то штемпелями, и, разглядев их, Сашка поняла, что письмо из налоговой. В животе у нее неприятно ёкнуло. Общение с государством она не любила, привычно ожидая от него подвоха. Она хотела вскрыть письмо прямо в подъезде, но мимо прошла соседка, поздоровалась, начала что-то спрашивать, и, отделавшись дежурными фразами, Сашка поспешила домой, чтобы прочитать, что ей пишут, уже за дверями квартиры. В письме сухим казенным языком сообщалось, что у налогоплательщика Александры Кузнецовой, выбравшей налог на профессиональный доход, обнаружена недоимка в размере 280 тысяч рублей. И ей следует явиться в ИФНС России номер 9 по городу Москве для личной беседы. У Сашки подкосились ноги. 280 тысяч? Но за что? Она вдруг вспомнила, что так и не заплатила налог с той суммы, что перечислила ей Надка за рекламу жилого комплекса «Рай-Он». Но там речь шла о 6% со 150 тысяч. Получается, это 9 тысяч рублей. И откуда тогда, спрашивается, появилось еще 271 тысяча? И главное, где их взять, чтобы заплатить? На карточке у Сашки после оплаты участия в форуме Пленовской и внесения своей части платежа за съемную квартиру оставалось около 40 тысяч рублей. Настроение у нее резко испортилось, впрочем, ненадолго. Характер у Александры Кузнецовой был легкий. Она была уверена, что переживать стоит только тогда, когда уверен, что сделать ничего нельзя. Вот сходит она в налоговую, все узнает и выяснится, что это какая-то ошибка. Тогда получится, что переживала она совершенно зря. А если никакой ошибки нет, тогда и нужно будет думать, что делать. Но не минутой раньше. Сейчас же надо браться за приготовление ужина. Скоро мама придет, а у нее ничего не готово. 2-й задачей было сделать так, чтобы мама о приглашении в налоговую ничего не узнала. И ее нервы целее будут, и Сашка без распила черепной коробки обойдется. Сразу же у нее мелькнула мысль, что мама, конечно, могла бы узнать, что именно не так по своим каналам, но Сашка тут же отогнала ее прочь. Принципиальная судья Кузнецова никогда не использовала свою должность и звание федерального судьи для решения личных дел. И в налоговой она ничего узнавать не будет, это к бабке не ходи. Значит, придется действовать самой. Но завтра. Спрятав привет из налоговой в выдвижной ящик небольшого комода под зеркалом, Сашка возблагодарила Вселенную за то, что приехала по старому адресу именно сегодня, а потому лично достала письмо из ящика. Если бы его доставили вчера, оно попало бы в мамины руки. Страшно представить, что бы тогда началось. А так громов и молний удалось избежать. Вот и хорошо. Решительно выбросив страхи и черные мысли из головы, как учили на форуме Киры Пленовской, Сашка принялась готовить ужин и ждать маму.